Глава 14. Эскорваль и аббат были рады, что опередили Лашенера и поспели вовремя. «Вперед!» — было им ответом, и, распустив знамя, восставшие ринулись вперед с криками «Да здравствует Наполеон!». Они добежали до крепостных ворот, которые оказались отворенными. Чего же лучше, друзья ждали их. Один только Дескорваль и аббат почувствовали катастрофу. Вдруг раздались выстрелы, и несколько крестьян упало. Послышался панический крик «Мы преданы!». Безумный страх овладел толпою. Расстрелянная и напуганная, она рассеялась. Лашенер прибегал то к угрозам, то к уговорам и мольбам, прося своих сообщников не уступать. Но все было напрасно. Они неслись, подобно листьям, гонимых ветром. Было половина второго утра. Лишь стоны раненых прерывали тишину. Герцог де Сермез был в восторге. Вместе с Куртомье он благословлял этих простодушных бунтовщиков. Но мысль, что его сын мог быть в заговоре, отравляла удовольствие. Он не хотел и не мог этому верить, но уверенный тон Шупена смущал его. Возвратившись домой, он задрожал от радости, когда ему сказали, что маркиз вернулся четверть часа тому назад. Он пошел в комнату сына, но она была заперта. Герцог постучал. «Кто там?» — спросил Марсьяль. «Я. Отворите». Марсьяль открыл. Герцог вошел и остановился. На столе стоял таз, и обнаженный Марсьяль обмывал довольно широкую рану. «Вы дрались?» — произнес герцог. «Да». «Так вы были в числе...» «В числе кого?» «Заговорщиков, мечтавших свергнуть лучшего из королей». На лице Марсьяля выразилось глубокое изумление. «Я полагаю, вы шутите?» — спросил он. «Неужели эти твари напали на вас?» «Нет, я просто вынужден был принять вызов на дуэль и дрался». «С кем?» «Ну, вам я его не назову. Вы, пожалуй, начнете его беспокоить, а я ему обязан жизнью. Он без церемонии мог убить меня, но предложил честный поединок. А, впрочем, он ранен опаснее меня». «Если это правда, то почему вы не вызвали доктора, а заперлись и перевязываете рану сами?» «Потому что она ничтожна, и я хочу скрыть от всех эту дуэль». Герцог де Сермез покачал головой. «Все это неправдоподобно», — продолжал он, «в особенности после того, как мне сообщили о вашем участии в заговоре». Молодой человек презрительно пожал плечами. «Кто же это? Ваш шпион Шупен? Меня удивляет, что вы не верите словам вашего сына, а доверяете рассказам этого негодяя». «Не говорите дурно о Шупене, маркиз. Это драгоценный человек. Без него нас застали бы врасплох. Через него я узнал об этом заговоре, который задумал Лашенер». «Как? Так это Лашенер был во главе бунта?» «Да, маркиз. Вы беспрестанно бегали в этот дом и ничего не видели. Отец вашей любовницы составляет заговор, она тоже. А вы заметили его, когда он уже вспыхнул. А я еще предназначал вас в дипломаты. Да знаете ли вы, на что они употребили деньги, которыми вы их так щедро наградили? Они купили на них ружей, пороху и пуль против вас». Герцог уверился в сыне и сделался спокойным. Теперь он хотел уколоть его, но напрасно. Марсьяль осознал, что его одурачили, но и не думал этим оскорбляться. «Если Лашенера поймают, — думал он, — если его приговорят к смерти, я его спасу, и Мария ни в чем мне тогда не откажет». Через некоторое время молодая девушка явилась в дом герцога де Сермеза. Добиться свидания с герцогом было очень трудно. Все это время его осаждали несчастное семейство, и чтобы не поддаться жалости, которую он считал слабою, герцог сделался недоступным. В передней герцога находились трое или четверо слуг, ровным счетом ничего не делавшие. «Я дочь Лашенера», — сказала им Мария. «Мне нужно поговорить с герцогом по поводу бунта». «Герцога нет дома». «Но я пришла сделать ему важное открытие». «В таком случае следуйте за мной, сударыня», — сказал один из них. Она пошла за слугою по длинной лестнице, потом через целый ряд комнат. Наконец он открыл дверь в зал, куда Мария и вошла. В зале находился не герцог, а его сын Марсьяль. Он лежал на диване и читал газету при свете множества свечей. Увидав Марию, он быстро поднялся, бледный, взволнованный, как будто бы перед ним явилось привидение. «Вы!» — пробормотал он. Но тут же овладел собой. Лашенер арестован. И зная, какую участь готовит ему военный суд, вы вспомнили обо мне. «Благодарю, милая Мария, за ваше доверие. Пусть убедится в том ваше сердце. Мы спасем вашего отца, я обещаю. Клянусь вам, каким образом мы это сделаем, я еще не знаю. Но все равно я непременно его спасу». Мария поняла всю силу страсти маркиза де Сермеза, которая привела его к такому внезапному и неожиданному предположению. «Вы не отвечаете?» — в тревоге спросил Марсьяль. Она чувствовала, что необходимо отвечать, но между тем не могла открыть рта. «Я не более чем бедная девушка, маркиз», — наконец прошептала она. «Если бы я приняла предложение, то своим согласием создала бы для вас вечное раскаяние». «Никогда». «Впрочем, вы не имеете права располагать собой. Вы дали слово Бланш Куртомье, вашей невесте. Скажите одно слово, и это ненавистное обязательство будет разорвано». Она молчала. «Вы меня ненавидите?» — спросил Марсьяль. Если бы можно было сказать правду, Мария ответила бы «да». Маркиз де Сермез внушал ей отвращение. «Я также не принадлежу себе, маркиз», — сказала она. Ненависть сверкнула в глазах Марсьяля, но он тотчас овладел собой. «Всюду и везде, Морис», — сказал он. «Вы угадали». «Итак», — сказал Марсьяль, принужденно улыбаясь, — «надо, наконец, признать, что вы меня заставили разыграть самую глупую роль. До сих пор я все еще сомневался». Девушка склонила голову от стыда и покраснела до ушей, но она и не думала отпираться. «Я не имела своей воли», — пробормотала она. «Мой отец приказывал мне и угрожал, и я повиновалась». «Кому до этого дело?» — возразил он. «Ваша роль все-таки была не ролью молодой девушки. Теперь я объясняю себе ваше присутствие здесь. Вы пришли просить милости барону де Скорвалю». «Милости? Нет, справедливости, ведь барон невиновен». Марсьяль подошел к Марии и тихо сказал: «Если отец невиновен, так зато сын виноват». Она отступила, пораженная. Он знал тайну, которую не знали судьи. В минуты всеобщего бегства Морис спас Марию, которую он увез в замок де Скорваль. Ему в этом помогал аббат. Заметив страдания на ее лице, Марсьяль смягчился. «Теперь еще больше оснований, — сказал он, — чтобы я попробовал спасти барона. Его кровь, пролитая на эшафоте, выроет между вами и Марисом бездонную пропасть. Я присоединяю свои страдания к вашим». Раскрасневшаяся, смущенная Мария не смела благодарить Марсьяля. В эту минуту ей было бы легче, если бы пришлось выслушать отказ. Вдруг слуга отворил двери, и в зал вошел герцог де Сермез. «Этот Шупен — неоценимый человек!» — вскричал он с порога. «Благодаря ему...» Узнав Марию, Он остановился. «Это дочь негодяя Лашенера», — сказал он. «Что ей здесь нужно?» Минута была решительная. Жизнь барона де Скорваля зависела от ее ловкости и храбрости. Надо было оправдать доверие Шанлуино, который передал ей документ для выкупа барона. Ответственность возвратила ей хладнокровие. «Мне поручили сделать вам важное открытие», — произнесла она решительно. Герцог взглянул на нее с любопытством и громко расхохотался, бросившись на диван. «Ну, продавайте ваше открытие, моя красавица, продавайте». «Я должна говорить с вами наедине, герцог». По знаку отца Марсьяль вышел. «Вы, вероятно, читали тот циркуляр, которым созывались все заговорщики». «Конечно. У меня их целая дюжина по карманам». «Кем он был сочинен, по-вашему?» «Конечно, де Скорвалем или вашим отцом». «Вы ошибаетесь, герцог. Это письмо — произведение вашего сына, маркиза де Сармеза». Герцог вскочил с дивана со сверкающими глазами. «Я советую вам попридержать язык». «Тому, что я сказала, есть доказательства». «Замолчи, негодница, в противном случае...» «Особа, у которой находится подлинник письма, написанный рукой Марсьяля, послала меня к вам, и я должна сказать...» Она не кончила. Герцог подбежал к двери и громким голосом стал звать своего сына. Марсьяль вошел. «Повторите», — приказал герцог Марии. «Повторите перед моим сыном, что вы мне сказали». Смело, с поднятым лицом, Мария твердым голосом повторила сказанное ею. Она ждала со стороны маркиза запирательств, негодования, жестоких упреков. Он слушал с беспечным видом, и она даже заметила в его глазах будто бы одобрение и обещание своего покровительства. «Ну!» — гневно спросил герцог де Сармес своего сына, когда Мария кончила. «Я хотел бы взглянуть на этот циркуляр». Герцог подал ему один экземпляр. Едва Марсьяль взглянул на бумагу, как громко расхохотался, вскричав: «Славно сыграно!» «Что вы хотите этим сказать?» «Что Шанлуино — хитрый куманек. Доверяйтесь после этого честной наружности». «Следовательно, Шупен не лгал», — обратился герцог к сыну. «Когда говорил, что вы были одним из главных подстрекателей бунта?» Марсьяль ответил с высокомерным презрением. «Уже четвертый раз вы задаете мне этот вопрос, и я в четвертый раз отвечаю «нет». Этого, кажется, довольно». «Если бы мне пришла фантазия вмешиваться в этот бунт, то какая надобность мне была скрывать от вас?» «К делу!» — вскричал взбешенный герцог. «Дело в том, — ответил Марсьяль, — что черновик этого циркуляра написан мной на большом листе простой бумаги. Не помню только, проставил я там число. Кажется, что да». «Как же это согласовать с вашими отпирательствами?» «Просто. Я же сказал, что Шанлуино сыграл со мной шутку». Герцог не знал, чему верить. Больше всего его приводило в отчаяние спокойствие его сына. «Признайтесь лучше, — сказал он, — что вы попали в сети вашей любовницы». «Девица Лашенер не любовница мне», — произнес Марсьяль повелительным тоном. «Но правда то, что только от нее зависит завтра же стать маркизою де Сармес». Герцог остолбенел. Дрожа от злости, он прошелся по залу. Подойдя к Марии, он сказал: «Ну, красавица, дайте мне черновик». «Его нет со мною, сударь». «А где он?» «В руках особы, которая возвратит его на известных условиях». «А кто эта особа?» «Это запрещено вам говорить». «А если я не соглашусь на предлагаемое условие?» — спросил герцог. «Тогда черновик циркуляра употребят в дело». «Что вы под этим подразумеваете?» «Что завтра утром доверенное лицо отправится в Париж с поручением передать этот документ в руки лиц, не считающихся вашими друзьями». «Негодяйка! Ехидна! Что вы, маркиз, на это скажете?» Марсьяль слушал равнодушно и не прерывал отца. Он обратился к Марии. «Чего требует от моего отца, сударыня, взамен этого письма?» «Жизни и свободы герцогу де Скорвалю». «А-а-а!» — вскричал герцог. «Я знал, что у меня будут требовать невозможного!» Схватившись за голову, он явно обдумывал что-то. «Почему было не явиться ко мне до приговора суда? Тогда я мог. Теперь комиссия произнесла приговор, и он должен свершиться». Он встал. «Итак, сударыня», — он уже не говорил «красавица», — «вы можете пустить в ход ваш документ». Герцог намеревался выйти, но Марсьяль удержал его. «Наше положение не безвыходно. 4 месяца назад граф Лавалет был приговорен к смерти. Король очень хотел его помиловать, но министры и придворные противились этому. Лишь тюремный сторож потерял место, хотя теперь живет своими доходами». «Побег?» — пробормотал герцог. «Это очень сомнительно. К тому же надо быть уверенным, что это сохранится в тайне». «Тайна будет сохранена, герцог», — произнесла Мария. «Когда назначено исполнить приговор?» — спросил Марсьяль. «Завтра», — ответил герцог. «Нам остается лишь одна ночь», — сказал молодой человек. «К счастью, еще только 7 часов. До 10 мой отец может быть в крепости». Вдруг он остановился. «Есть ли на кого положиться в крепости?» — спросил он. «Необходимо содействие сторожа или солдата». «Можно взять пару шпионов». «Это не годится. Могут продать. Надо честного человека, который бы разделял мнение де Скорваля. Какого-нибудь наполеоновского солдата. Я знаю такого человека», — вскричала Мария. «Он в крепости». «Он солдат?» «Капрал. Мы без страха можем ему довериться. Я обращусь к нему», — сказал маркиз, уверенный, что Мария не будет рисковать жизнью барона де Скорваля. «Как его зовут?» «Его зовут Бенуа, капрал 1-го гренадерского полка». «Я полагаю, герцог, — спросил маркиз, — что барон де Скорваль помещен отдельно от всех?» «Да. Окно выходит на деревню, то есть над пропастью. Черт возьми, это большое затруднение. С другой стороны, это выгоднее для нас. Внизу есть часовые?» «Нет. А на какой высоте окно?» — продолжал спрашивать маркиз. «Около 40 футов». «Высоко. К счастью, барон довольно силен, да и другого средства нет. Нужно добыть крепкую веревку. Это будет порядочная ноша, но я оберну ее вокруг себя под широким плащом и пойду вместе с вами в крепость. Вы потребуете капрала Бенуа и оставите меня с ним. Я объясню ему наши намерения». Герцог де Сармес пожал плечами. «Где вы сейчас достанете такую веревку?» «Это сделают друзья де Скорвале». Герцог хотел возражать. «Умоляю вас», — сказал с живостью маркиз, — «не забывайте, какая опасность грозит мне и как мало у нас времени. Я сделал ошибку, и дайте мне возможность ее исправить». Потом он обратился к Марии. «Вы можете считать барона де Скорваля спасенным, но мне нужно переговорить с кем-нибудь из ваших друзей. Пришлите на площадь священника. Я буду его ждать».